Алло, бабушка. Уябушка, блядь, чего тебе нужно? Веришь в Бога? Иди нахуй. Ну что ж ты так сразу же посылаешь-то? Ведь А нахуй ты мне сдался? я... Что ты знаешь о своей религии? Пошел к ебаной матери.